Эмпатия. Основы. Введение. Дэниел Голман. Эмпатия — это способность чувствовать эмоции других людей и понимать их точку зрения. Вы проявляете живой интерес к тому, что их волнует, улавливаете сигналы, говорящие об их мыслях и чувствах. Благодаря эмпатии вы распознаете невысказанные эмоции. Вы внимательно слушаете, чтобы понять позицию другого человека, его восприятие ситуации. Руководители с развитой эмпатией легко находят общий язык с людьми разного происхождения и из разных культур и умеют выражать свои идеи понятным для собеседника языком. Эмпатия — это не способ понять другого человека с целью манипуляции, а умение выбрать лучший способ сотрудничества. Вот показательный пример. В консалтинговом отделе технологической компании работал блестящий системный аналитик. Он решал задачи, с которыми больше никто не мог справиться. Но, как говорил один из сотрудников, мы не могли пускать его к клиентам. Причина проста. Он не умел поддерживать неформальную беседу, не пытался найти точки соприкосновения с людьми. Он даже не спрашивал, в чем, по их мнению, заключается проблема. Вместо этого сразу переходил к решению, которое видел сам, и это отталкивало клиентов. Этому системному аналитику не хватало компетенции эмпатии. Все мы знаем, как важна эмпатия в личных отношениях, но какую роль она играет в бизнесе? Эмпатия необходима для эффективной работы с людьми, особенно в продажах и работе с клиентами, в коллективе и в лидерстве. Эмпатия — это основа компетенции в сфере управления отношениями, части эмоционального интеллекта. На ней строятся более сложные навыки управления отношениями, умение влиять на других и добиваться позитивных изменений, быть наставником, управлять конфликтами, вдохновлять как лидер и работать в команде. Руководители, которые умеют принимать чужую точку зрения, ключевой аспект эмпатии. Лучше справляются с зарубежными командировками, потому что быстрее улавливают негласные нормы поведения и образ мышления другой культуры. Исследования Центра креативного лидерства показали, эмпатия помогает менеджерам и руководителям достигать лучших результатов в работе. При 360-градусной оценке компетенций эмоционального интеллекта топ-менеджеров, те, кто силен в эмпатии, оценивают себя примерно так же, как их оценивают другие. В то время как те, у кого самая большая разница между самооценкой и оценкой окружающих, часто не замечают собственных слабых сторон. Это связано с влиянием эмоционального самосознания, еще одной ключевой компетенцией эмоционального интеллекта. Эмоциональное самосознание позволяет вам понимать, как вас видят другие, что они думают о вас, какие чувства к вам испытывают. Если вы не обладаете таким самосознанием, ваша способность к эмпатии также будет нарушена. При наличии развитой эмпатии руководители лучше вовлекают подчиненных в работу, а сотрудники обеспечивают клиентам наилучший опыт взаимодействия с компанией. Эмпатия с точки зрения нейрофизиологии. Ричард Дэвидсон. Тема эмпатии в настоящее время получила широкое развитие в серьезной нейрофизиологической литературе. Ученые выделяют два важных типа эмпатии — когнитивную и аффективную, или эмоциональную. Каждый из них связан с работой разных нейронных цепей в нашем мозге. Когнитивная эмпатия — это способность понимать точку зрения другого человека, размышлять о его положении и учитывать события или силы, которые на него воздействуют. В задней части мозга на стыке височной и теменной долей находится так называемый височно-теменной узел. Эти доли отвечают за взаимодействие разных органов чувств и играют важную роль в когнитивной составляющей эмпатии. Люди с нарушением в этой области испытывают трудности с пониманием психического состояния других. Когда им описывают обстоятельства, в которых находится другой человек, им сложно правильно определить его психическое состояние. Они просто не могут поставить себя на его место. Они не понимают, почему кто-то расстроен, или вообще не замечают этого расстройства. В то время как другие люди сразу видят, насколько ситуация неприятна. За эмоциональную составляющую эмпатии отвечают другие нейронные цепи. Интересно, что островок, область мозга, участвующая в эмоциональном самосознании, также задействован и в эмоциональной части эмпатии. Он играет ключевую роль в отслеживании сигналов нашего тела. Когда вы эмоционально настроены на другого человека и чувствуете его боль, это происходит потому, что вы ощущаете изменения в своем теле в ответ на вид человека, испытывающего боль. Ваш островок способен активироваться при активации островка другого человека, поэтому вы ощущаете то, что происходит с ним. Необходимые условия для обоих типов эмпатии — способность расшифровывать внешние сигналы. К ним относятся выражение лица и другие невербальные признаки. Люди различаются по способности считывать чужой язык тела. За понимание выражения лица отвечает веретенообразная извилина зрительной коры. Считается, что наш мозг выделил специальный участок нейронной сети для этого процесса, так как распознавание мимики имеет большое значение в человеческих взаимодействиях. Эта способность важна как для когнитивной, так и для эмоциональной составляющей эмпатии. Мы не обязательно чувствуем эмоции другого человека через выражение его лица, но именно эти сигналы пробуждают оба типа эмпатии. В психологии существует термин «эмпатическая забота» для обозначения тревоги о благополучии другого человека. Например, если кто-то испытывает боль, а мы чувствуем эмпатическую заботу по отношению к этому человеку, мы не только переживаем эмоциональную форму эмпатии, но и склонны действовать, чтобы облегчить его страдания. Именно здесь эмпатия начинает перерастать в сострадание. Эмпатическая забота дает иной взгляд на сострадание. Это не только эмоциональный резонанс с состоянием другого человека, но и явная мотивация действовать, чтобы улучшить его ситуацию. Это забота, которая часто приводит к действиям. Эмпатия в командах. Ванесса Друскотт. Эмпатия — важнейшая компетенция эмоционального интеллекта. Нет сомнений, что лидеры и участники команд, обладающие эмпатией, способны лучше развивать командный дух и повышать эффективность работы. Однако чрезмерная эмпатия тоже нередко становится источником проблем. Несколько лет назад мы провели два исследования, изучая связь между эмпатией лидера и развитием 9 норм нашей модели эмоционального интеллекта команды. Напомню, что нормы командного эмоционального интеллекта создают социальный капитал команды, например, доверие, психологическую безопасность, чувство эффективности и связаны с повышением результативности. Мы обнаружили, что эмпатия лидера влияет на развитие командных норм, которые способствуют стремлению понимать членов команды, межличностное понимание, и проявлять поддержку и уважение к ним, проявление заботы. Эти мощные нормы создают психологическую безопасность в команде, готовность ее участников говорить открыто и честно и идти на социальные риски внутри группы. Однако мы также выяснили, что лидеры команд с низким уровнем эмоционального самоконтроля не могли при необходимости управлять своей эмпатией, и тогда высокий уровень эмпатии мешал развитию нормы, которую мы называем «работа с непродуктивным поведением». Иными словами, лидеры стимулируют честную обратную связь в своей команде, только если могут управлять своей эмпатией. Интересно и то, что лидерам, ориентированным на время, то есть на эффективность, необходим высокий уровень эмпатии, чтобы их команды могли развить норму межличностного понимания. Без компетенции эмпатии лидерская нацеленность на эффективность отнимает время, отведенное на развитие межличностного понимания, что негативно влияет на социальный капитал команды и сотрудничество между ее участниками. Переизбыток эмпатии в командах — это частая проблема. Лидеры и участники команд, обладающие высоким уровнем эмпатии, часто избегают давать конструктивную обратную связь с тем, кто нарушает нормы или работает хуже своих возможностей. По их собственным словам, они боятся, что такие замечания принесут больше вреда, чем пользы. При этом сами они часто жалуются на отсутствие ответственности в команде и неразбериху, к которой это приводит. Лидеры, которым некомфортно давать конструктивную обратную связь, становятся плохим примером и не помогают своим коллективам развивать нормы, поддерживающие открытый обмен мнениями. Это одна из самых распространенных проблем, которые мы наблюдаем в командах. Можно сказать, что при высоком уровне эмпатии в группе легко создается дружелюбная атмосфера, но это не приводит к формированию психологически безопасной культуры, в которой участники могут постоянно развиваться и быть готовыми идти на социальные риски, например, не соглашаться с большинством, необходимые для новаторства и высокой эффективности команды. Такая ситуация проявилась в одной из команд, с которой мы недавно работали. На первый взгляд, ее участники были вежливы и дружелюбны друг с другом. Фактически, когда мы встретились с этой командой, она только прошла через тимбилдинг, и все, кроме лидера, считали, что дела идут в гору. Мы видели, как члены команды шутят, смеются и непринужденно общаются. Но, как это часто бывает, у лидера было чувство, будто чего-то не хватает, что взаимодействие и сотрудничество не улучшаются. Наша работа с командой включала проведение опроса о ее эмоциональном интеллекте. Когда мы показали им результаты, которые выявили их вежливую, но небезопасную культуру, команда быстро признала наличие проблемы. В результате участники команды решили развивать новую культуру, основанную на обратной связи, то есть установить нормы работы с непродуктивным поведением и самооценки команды. Это дало эмпатичному лидеру право требовать от команды регулярной обратной связи и открытого обсуждения результатов работы. Понадобилось время, чтобы привыкнуть к новым нормам, но через 6 месяцев, когда мы снова встретились, команда стала сильнее и работала намного результативнее, чем раньше. Вы вряд ли удивитесь, если узнаете, что вскоре ее руководитель получил повышение. Подводя итог, можно сказать, что эмпатия — ценная компетенция для лидеров и членов команды. Но важен и эмоциональный самоконтроль. Вместе они помогают развивать нормы эмоционального интеллекта в команде, которые позволяют достичь максимального уровня эффективности. Эмпатия в действии. Ричард Бояцис. Что движет компетенцией эмпатии? В ее основе лежит желание понять другого человека. И речь идет не о том, чтобы делать вид, будто вы хотите кого-то понять, а о реальной заинтересованности. В наибольшей степени с эмпатией связано умение слушать. Но вы должны не просто улавливать слова, которые произносит собеседник. Нужно задавать вопросы, проявлять терпение и искренний интерес, вникать в ответы, а затем использовать эту информацию в дальнейшем общении. Когда кто-то проявляет к вам эмпатию, вы чувствуете, что он настроен на вашу волну. Это один из важнейших элементов здорового межличностного общения. Более того, его отсутствие становится основой для негативных отношений. Ощущение, что тебя понимают и слышат, особенно важно в рабочей среде, в первую очередь в общении с руководителями. Людям нужно чувствовать, что лидеру не все равно. Для него же слушать и понимать — это самый простой способ дать человеку такое ощущение и получить информацию о том, что он думает, чувствует и как это может повлиять на его работу. Когда вы проявляете заботу о другом человеке, и он это видит, он начинает заботиться о вас в ответ. И в ваших отношениях возникает взаимность, которая может стать решающей в некоторых вопросах. Как развить собственные навыки эмпатии или помочь в этом другим, если вы выступаете в роли коуча? Поскольку цель эмпатии — понять других, а ее проявление — умение слушать, то вы должны практиковаться задавать людям вопросы. Часто это означает интересоваться их мыслями и чувствами. Можно начать с групповой встречи, где вы в течение получаса сосредоточитесь на одном-двух людях и спросите себя: «Интересно, о чем она сейчас думает? А он?» Чтобы проверить точность своих догадок, после встречи подойдите к этим людям и спросите: «О чем вы думали во время встречи? как вы восприняли то, что произошло. Это эффективный способ научиться настраиваться на разных людей. Затем вы можете перейти к непосредственному общению, открыто задавая вопросы и выслушивая ответы. Чем больше вы практикуетесь, тем легче и естественнее будет происходить этот процесс. Ценно применять этот подход и в личной, и в профессиональной сфере. Знание о том, что жена Джима на 6-м месяце беременности или что Элизабет в восторге от предстоящей поездки в Европу, может привести к более глубокому пониманию человека, а это помогает развивать эмпатию. Как бывший инженер, я знаю, что многим технарям бывает сложно даже установить зрительный контакт. Но это первый шаг, который вы должны сделать. Трудно задать человеку вопрос и выслушать его ответ, если вы не смотрите ему в глаза. Способы развить эмпатию есть, и для этого совсем не обязательно овладевать вулканским слиянием разумов в стиле «Звездного пути». Как развивать эмпатию? Ричард Дэвидсон. Когнитивную и эмоциональную эмпатию можно укреплять разными способами. Когнитивную эмпатию, способность понимать другого человека, можно развивать, собирая информацию о том, как определенные условия влияют на людей. Такие базовые знания помогают развить когнитивное понимание. Оба вида эмпатии можно усилить, научившись лучше распознавать невербальные проявления эмоций, в том числе выражение лица. Для некоторых эта задача бывает особенно сложна из-за специфических нарушений в соответствующей области мозга. Таковы, например, люди с расстройствами аутистического спектра. Это происходит в том числе из-за того, что, глядя на лицо другого человека, они не фиксируют внимание на глазах, которые важнее всего для передачи информации. Вместо этого они смотрят на область рта или уха. В лаборатории мы определяем это с помощью точного отслеживания движения глаз при общении. Сейчас идет изучение тренировок, которые улучшают способность распознавать выражения лиц. Мы разработали экспериментальную видеоигру, помогающую людям, особенно детям, концентрироваться на мимических проявлениях эмоций и использовать эти сигналы для эмпатических реакций и развития альтруистического поведения. Известны несложные созерцательные практики, направленные на заботу о благополучии других и развитие чувств доброты, участия, сострадания и любви к окружающим. Они могут быть очень полезны и способны изменить социальное поведение. Применяя их, вы учитесь расширять свой круг заботы. Для нас естественно любить своих детей, супругов и родных и заботиться о них, но задача в том, чтобы распространить это же чувство искреннего участия дальше. Это очень важно, и у каждого человека есть для этого внутренние предпосылки. Мы можем опираться на свою базовую способность к состраданию, которая легко проявляется во взаимодействиях с близкими, и просто расширять этот круг, включив в него все больше людей. Один из подходов к развитию когнитивной эмпатии и умения принимать чужую точку зрения — это информирование о правилах социального взаимодействия. Например, когда врач общается с пациентом, он часто уделяет больше внимания экрану компьютера, чем человеку, сидящему рядом. У этого могут быть по-настоящему пагубные последствия. Руководя собственной организацией, я понял одну важную вещь. Если мне нужно делать заметки на встрече и внимательно отслеживать определенные вещи для дальнейшей работы, у меня не выходит полноценно общаться с людьми. Теперь на совещаниях у меня есть человек, который ведет за меня записи, чтобы я полностью сосредоточился на взаимодействиях с коллегами. Поэтому вы, как лидер или член команды, можете развивать эмпатию, устанавливая зрительный контакт, кивая, если вы согласны с собеседником, или находя способы зафиксировать нужную информацию, не отвлекаясь на блокнот или экран. Кроме того, вы можете расширить круг сострадания, представляя, что ваши коллеги — это члены вашей семьи. Если вы будете относиться к ним так, как к своим родным и друзьям, то с большей вероятностью поведете себя с ними более эмпатично. эмпатия, установление связей и эффективное лидерство. Джордж Кольризер. Эмпатия — это способность чувствовать боль или радость другого человека. Причем эта боль может быть связана с самыми разными вещами. Проявляя сострадание, вы создаете связь, необходимую для эффективного лидерства. Чтобы развить эмпатию, нужно научиться открывать сердце, распознавать, чувствовать и называть разные эмоции. Иногда для этого достаточно посмотреть хороший фильм, который вызывает слезы. Такие вещи способствуют искренности, так как искусство способно провести нас через целый спектр эмоций. Важно также понимать, что все эмоции значимы. Печаль, страх и гнев одинаково важны. Умение проявлять эмпатию необходимо, чтобы полностью погрузиться в многообразие человеческого опыта. Еще один способ открыть свое сердце — рассказать о пережитой боли. Поделитесь историей одного из самых болезненных моментов в своей жизни с другом или коллегой, с тем, кто сможет выслушать и проявить сострадание. Очень часто, пережив травму, люди отстраняются, становятся замкнутыми и стараются притупить сложные чувства. В наших обучающих программах мы используем метод рассказывания историй. Мы просим лидеров создать временную шкалу их жизни и включить в нее 5 самых болезненных событий, историй или потерь, и 5 самых позитивных моментов. Когда вы делитесь чем-то глубоко личным с другим человеком и слушаете его ответ, вы можете и увидеть его реакцию на ваш рассказ и понять, как сами воспринимаете эту реакцию. Это еще один способ научиться раскрывать эмоции, важнейший навык для хорошего лидера. Заключение. Дэниел Голман. Одна компания пригласила известного мотивационного спикера выступить перед персоналом. Желающих присутствовать оказалось столько, что в последний момент мероприятие пришлось перенести в более просторный зал. Все поместились, но акустическая система в помещении оказалась неподходящей. Одна сотрудница, сидевшая в задних рядах, почти не слышала выступающего. Во время перерыва она подошла к одному из топ-менеджеров и пожаловалась на звук, выразив свое разочарование. Он выслушал ее с сочувствием и сказал, что понимает, насколько это расстраивает. Хотя в тот момент он мало что мог изменить, он пообещал поговорить со спикером, упомянуть о проблемах со звуком и попросить говорить погромче. Она поблагодарила руководителя, почувствовав, что ее услышали. И это все изменило. Благодаря этому простому проявлению эмпатии она вернулась на то же место, слушала того же спикера через ту же некачественную систему, но при этом чувствовала себя намного лучше. В тот день эта женщина в первую очередь усвоила не то, что сказал спикер. Она поняла, что руководителю не все равно, и он знает, что она чувствует. Умелое использование этим руководителем компетенции эмпатии помогло поддержать цель мероприятия, мотивировать сотрудников, ради которой спикера и пригласили. В данном случае, как это часто бывает, компетенции эмоционального и социального лидерства сработали в комбинации. Руководитель проявил не только эмпатию, но и эмоциональный самоконтроль. Человек, не обладающий последним, мог бы начать защищаться или рассердиться и заявить, что это не его вина, и он ничего не может сделать. Компетенция эмпатии — ключевой навык, который лежит в основе всех компетенций управления отношениями.